Глава 17. Данишев через 45 минут, как вылетел из райцентра, был уже в старом аэропорту Казани. Недавно здесь прошел дождь, и все дышало свежестью. Из-за белесой туч, из-под палины, показалось солнце. И где-то над рекой Казанкой повисла разноцветным коромыслом радуга. На душе у Назипа не было ни радости, ни печали, как у человека, который переволновался, перегорел в ожидании больших, решающих для него событий. Но когда троллейбус остановился на площади Свободы, и он вышел, нервы, словно по команде гипнотизера, напряглись. Под ложечкой неприятно заныло. Через несколько минут лейтенант стоял уже перед театром Камала. В этом театре он бывал раньше, ходил с удовольствием. Выстаивал длинные очереди за билетом, выкраивая деньги из скудной студенческой стипендии, которая была единственным источником его существования. Театр Камала ассоциировался у Данишева с огромным океанским пассажирским кораблем со счастливой судьбой. На этот театральный корабль трудно попасть. Желающих вступить на его борт всегда больше, чем количество мест. Отправившись на нем в путешествие по разным континентам культуры, глубже познаешь, в сравнении, культуру и язык своего народа и культуру других народов, и прежде всего русского народа. Увидишь людскую жизнь разных эпох, познаешь для себя много нового и обогатишься чувствами любви к людям, доброты и житейской мудростью. Это театральное судно удивительно еще тем, что хотя со временем полностью меняются составы команд, капитаны, корабль остается блистательным, притягательным, крайне необходимым и очень полезным в воспитании новых поколений, потому что с правильно взятого курса его ничто не сбивает. Ни штормы, ни айсберги и подводные рифы, ни буйные леденящие ветра с горных вершин. Раздумье Данишева прервала хлопнувшая входная дверь театра. На пороге появился представительный, молодой мужчина. Лейтенант узнал его, он оказался администратором. Где можно сейчас увидеть билетершу, которая работала в июне месяце? Оказалось, театр на гастролях, а обслуживающий персонал в отпуске. Дежурила в июне Нагима Бадретдинова, ее сменщица болела. Следователь прошел в кабинет администратора, выписал названия спектаклей, которые шли 17 и 27 июня. 7 числа спектаклей не было. Узнал адрес билетерш и отправился на улицу Адели Кутуня, где она проживала. Бадретдиновой дома не оказалось. Ему сказали, она будет дома в 23 часа. Данишев вышел во двор и присел на лавку под огромный тополь. Зеленая туча листьев, нависшая над ним, плотно заслоняла палящее полуденное солнце. К толстой, растрескавшейся глубокими продольными шрамами коре, была прилеплена бумажка с объявлением. «Внимание, доминошников-козлятников! Мухи и переносчики заразных болезней! Чем забивать козла? Бить мух полезней! Администрация ЖЭК!» Назип улыбнулся и стал размышлять. Куда девать себя до 23 часов? Пошел в парк Горького. Там, на афишке, увидел, что в театре оперы и балета вечером идет «Черноликие», «Проклятая любовь». Год назад он слушал эту оперу. Несколько дней ходил под ее впечатлением. Назип решил отправиться в оперу. До начала полтора часа. Снова Назип был в восторге от оперы. И когда он шел после спектакля по вечерней малолюдной улице, мирские проблемы казались мелочью. В 23:00 он был в квартире Бадретдиновой. Хозяйка чаевничала. Пригласила к столу и его. Коробка конфет, которую гость прихватил по дороге, оказалась кстати. Данишев за чаем рассказал хозяйке, что его привело сюда в столь поздний час. Потом неуклюже, плохо слушавшимися от волнения, словно озябшими пальцами, он вытащил из внутреннего кармана фотокарточку «Фоторобот преступника». Хозяйка пристально посмотрела на изображение и пожала плечами. Вроде видела, а вроде и нет. Ведь перед глазами у меня, ой, как много народу-то проходит за день, как у кондуктора автобуса. Поди ж ты всех запомни. Он двухметрового роста, плотного телосложения, как борец. Глаза небольшие, брови черные, нависший лоб, мясистый нос. Скороговоркой ориентировал Данишев билетершу. «Погоди, погоди, сынок», — заговорила Бадретдинова. «Тут вот вспомнила один случай. Да, пожалуй, и не случай, а просто. Ну, как его?» Она наморщила веснушчатый лоб, потом досадливо махнула рукой. «Короче, видела я как-то от того детину огромного роста. Может, и поболее 2 метров-то. В театр к нам приходил, да не один, а с девицей какой-то». Хозяйка повернулась к окну. «Может, это и было? Ну и что? Что этот детина знакомый?» «Да не, запомнил и по случаю. Рубль обронил и не стал подымать. Поначалу-то вроде и хотел, да передумал. Грязно у двери-то было, натоптали. Накануне дождичек брызгал». «Значит, рубль в грязь упал?» «Да-да, в грязь. Но я подняла скомканный рубль и хотела отдать мужчине. Окликнула его, а он даже не обернулся. А вот его дева остановилась. Детина этот что-то сказал женщине. Я расслышала только имя». «Как ее зовут?» «Найлой зовут. Может, Неля или Наиля?» «Нет-нет, я хорошо слышала имечко ее. Он именно так ее назвал. Я запомнила, потому что так зовут соседскую собаку, сучку. Здесь не все ее знают. Очень уж она, эта собака, смешная. У них-то, у соседей-то, еще кот Мартын живет. И собака, и кот, не разлей вода, дружат, вместе гуляют». Данишев хотел было перебить ее, но передумал. Могла обидеться, потом замкнется и будет отвечать односложно «да, нет». Он почувствовал, что хозяйка очень любит животных. И, рассказывая про этих меньших братьев, видимо, далеко не первый раз, получал большое удовольствие. Так вот, когда по нужде кот Мартын идет в туалет и не может туда открыть дверь, начинает жалобно мяукать, упираясь передними лапами в дверь. А собака Найла, как услышит слов своего дружка, разбежится и толкает дверь передними лапами. Дверь открывается. Кот закрывает дверь, усядется на толчок, потом спускает воду. Выйти-то не может. Снова мяукает. Вроде как просьбы шлет из-за двери. Собака снова бежит и открывает дверь. Выпускает кота Мартына из туалетного заключения. «Скажите, Нагимапа, их где-нибудь видели потом?» «Нет, не видела, а хотела». «Почему?» И она рассказывала о том, что в скомканном рубле оказался смятый талон на автобус. Причем использованный, уже так сказать, побывавший в железных зубах компостера, продырявленный. На этом талоне был, кажется, записан чей-то адрес. Вот и подумала, понадобится адресок-то. Поэтому и хотела бумажку передать. За свои 20 лет работы в театре ко мне не раз подходили с просьбами найти обменную бумагу или какой-нибудь документик. Ведь такая спешка и толчая создается у двери театров. Сравнить можно разве что с вокзалами, при которой людям приходится еще нашаривать по своим карманам. Ну а спешка, сами знаете, чего только не делает с людьми. Порой заставляет их своими руками выбрасывать из кармана нужные бумаженцы. «Понятно, Нагимапа. А куда вы дели потом этот талон?» «Да он, по-моему, в ящике стола в театре. Может, и выкинула. Время-то сколько прошло?» «Когда это было? Когда нашли талон вместе с рублем?» «Убей, не помню. Помню, что в июне». «Какой шел спектакль в тот день?» Билетерша задумалась. «Случаем не голубая шаль?» — подсказал лейтенант, заглядывая в свои записи с июньским репертуаром театра. «Это было перед самыми гастролями театра. Да-да, вспомнила. Голубая шаль. Ну, конечно. На этот спектакль народ валом валит и зимой, и летом, и в холод, и дождь». Позднее Данишев установит, что именно 27 июня шел в Казани дождь. И уже можно было предположить, что преступник, если он ходил в театр, был, по всей вероятности, именно 27 июня. У следователя не было ни малейшей уверенности, что разговор с билетершей идет именно о разыскиваемом преступнике. Вполне возможно, что тем мужчиной, детиной, как его называла Бадрединова, был совершенно случайный человек. Но его служебная обязанность заставляла все делать добросовестно, до конца. Верить в правильность своих действий, верить, что в конце концов придет успех. Утром, наскоро перекусив в буфете гостиницы «Татарстан», где он остановился, отправился пешком в театр Камала. Бадрединову долго не пришлось ждать. В присутствии Назипа она открыла ящик стола в своей каморке. Но, к великому сожалению его, автобусного талона в ящике не оказалось. Билетерша развела руками. «Так и есть, выбросили». «Куда выбросили?» Облизывая пересохшие от волнения губы, спросил Данишев. «Да в корзину, куда еще?» «А вы не помните, что там было написано?» Бадрединова задумалась, потом неуверенно произнесла. «Вроде там было нацарапано слово какое-то. Я еще, прочтя его, о чем-то подумала». «О чем же я тогда подумала? Ах да, об отдыхе. Мой брат еще там отдыхал». «Так было написано название дома отдыха?» «Да-да, точно. Теперь вспомнила. Кажется, название санатория. Вроде Маркваши. Нет-нет, не Маркваши. А как его, ну...» Бадрединова схватилась за лоб. «Фу ты, запамятовала». Она пошла звонить. Через несколько минут вернулась. Вспомнила. Крутушки. На талоне было написано «Крутушки». Брат мой нахваливал этот санаторий, весной там побывал. Через 2 часа Данишев уже сидел в регистратуре санатория «Крутушки» и перебирал анкеты на прибывших в санаторий в июне месяце. Отдыхавшую гражданку по имени Найла он нашел быстро. Проживала Найла Мурлыкина, согласно путевке, с 6 по 30 июня в двухместной комнате номер 520. Лейтенант выписал из анкеты паспортные данные Мурлыкиной. Посмотрел анкету и женщины, которая проживала с Мурлыкиной в одной комнате. Обе они, Найла Мурлыкина и Розалия Ахметшина, проживали в Казани. Только выйдя из здания, Данишев заметил, в каком красивейшем месте расположен санаторий. Автобус отходил через 30 минут, и он решил немного побродить по территории здравницы. Когда остановился у крутого обрыва, рядом с бывшим купеческим двухэтажным особняком, забыл обо всем на свете. Перед его взором предстала величественная, дивная панорама природы. Вдалеке, за пышными кронами деревьев, которые вплотную подступали к возвышенности и обрыву, ковром стелились до самого горизонта зеленые поля. Слева, по холмам и кручам, цвели желто-зелеными и красноватыми бутонами деревья, а где-то внизу под обрывом, сквозь густую, чуть тронутую ранней осенью пеструю листву тополей, берез и кленов, отзывалась веселыми солнечными блестками река Казанка. Несколько минут Назип стоял в оцепенении, и не в силах был ни шелохнуться, ни сдвинуться с места. Потом Данишев спустился к реке. Хотел искупаться вместе с многочисленными отдыхающими, но передумал и заспешил к автобусной остановке. Желание поскорее поговорить с Мурлыкиной и Найлой гнало лейтенанта в Казань, на улице профессора Камая, где она проживала. Дверь отворила сама хозяйка, молодая, очень привлекательная особа. Она лишь мельком взглянула на милицейское удостоверение Данишева и молча отступила в сторону. «Чем могу быть полезна?» — спросила Мурлыкина, когда они уселись в глубокие кресла у низкого журнального столика. «Найла Владимировна, у меня к вам 2 небольших вопроса». Она закурила сигарету и, внимательно взглянув на него, сказала: «Я вся внимание». «Скажите, вы были в театре Камала в июне этого года?» Хозяйка медленно стряхнула пепел с сигареты, поправила черные волосы и негромко проронила. «Кажется, была. А что, разве спектакль запрещенный?» Следователь обрадовался и быстро, непринужденно ответил. «Что вы, Найла Владимировна, напротив!» Он немного выждал, посмотрел на ее оголенные красивые ноги, которые невольно притягивали взгляд, и, пытаясь перевести разговор с официального на непринужденный лад, заметил. «Я не отрываю вас от дел!» Мурлыкин улыбнулась. «Это что, второй вопрос, с которым вы сюда пришли?» «Почти. Интересно». Найла Владимировна откинулась на спинку кресла, ее ноги еще больше оголились. Короткий халатик держался на одной верхней пуговке. «А вы ничего, в моем вкусе!» По-своему расценила ситуация она, чувствуя, какое впечатление производит на этого парня. «Ну, а вы вообще почти неотразимый!» В тон ей произнес Назип, озорно поглядывая на собеседницу. «Почему почти? Надеюсь, это почти не относится к вам». Полушутя, полусерьезно проговорила Мурлыкина с претензией на кокетство. Данишев лишь улыбнулся. Она взглянула на часы. «Скоро муженек явится». «Это страшно?» «Не знаю. В роли мужа мой Валерик всего лишь третий день. И его ревность в этом качестве мне еще не знакома». «Я в роли жениха не ревновал?» «Он одержимый научный работник, а они не от мира сего, ничего не замечают. Он больше наслаждается наукой, ему она дороже». «Тогда вам легко живется, хороший человек». Мурлыкина хмыкнула и бесцветным, скучным голосом заявила. «В женихах немного выпивал, но горьким пропойцей не был. Писем невесте с нецензурными словами не писал». Тон хозяйки, как показалось лейтенанту, свидетельствовал, что тема жениха для разговора ей не нравится. «Так я вас, Найла Владимировна, поздравляю с медовым месяцем». Она слегка кивнула. «Видимо, вы в медовый поход собираетесь». «Я уже, к сожалению, отпуск отгуляла». «Хорошо отдохнули». Следователь медленно подбирался к своему основному вопросу. «Ничего», — томно протянула Мурлыкина, жеманно двигая плечиками. «Крутушки мне приглянулись. Можно еще съездить». «И жених, наверное, остался доволен». Она улыбнулась. «С женихами да с мужьями отдыхать, аллергию наживать. Они никуда не денутся». «Но ведь есть и обратная, неудобная сторона. Поклонники, как гончие псы, будут носиться за вами целой ордой. Наверное, отбиваться тяжело, ведь есть среди них как звери свирепые до женщин». «Напугал бабу поцелуем да силой мужской», — грубо ответила хозяйка и нагло усмехнулась. «Ну и что за поклонник вас спугал? Наверное, был такой, что всех остальных расшугал, как цыплят. Могучий, крупного телосложения, ростом по 2 метра, брюнет. Ага». Следователь понял. Перед ним пустая бабенка с налетом цинизма, склонная к острым ощущениям. Он не стал ей задавать вопросы в лоб. Решил подойти к цели постепенно, учитывая ее психологию. Найла Владимировна хихикнула. Лейтенант понял, попал в точку. У нее был роман с Верзилой, с которым она побывала в театре. «Но кто он, убийца или нет?» «Я уже ревную вас. Кто же сумел покорить сердце столь красивой женщины, а?» Она глубоко затянулась сигаретой, многозначительно взглянула на Данишева. «Разве это имеет значение? О прошлом женщины, как и о ее возрасте, не принято говорить, по крайней мере, при ней». «Прошлые женщины – самое интересное из того, что она имеет», – туманно возразил следователь, не желая сходить с пути к намеченной цели. Щелкнул замок, открылась дверь, и с улицы донесся веселый детский гомон. В дверях появился среднего роста худощавый шатен. «А вот и мой муж Валерий. Она встала и, не глядя на Данишева, пояснила. «А это товарищ из милиции». И тут же. «Да за кого вы меня принимаете? У меня был жених, теперешний муж. И на отдых я думала только о нем. Скучала. Специально приезжала из санатория домой, чтобы его увидеть, моего Валерика». Мурлыкина так вошла в роль идеальной жены, что сама стала верить своей выдумке. Сколько ни допрашивал ее Данишев наедине в другой комнате, она твердила одно и то же. Пришлось отыскать соседку по комнате санатория, Ахметшину Розалию. Та описала приметы мужчины, который приезжал на «Жигулях» к Мурлыкиной. У них был бурный роман. И что поразило лейтенанта? Приметы мужчины, описанные Ахметшиной, совпадали с приметами убийцы. Звали мужчину Федором. При повторном допросе Мурлыкина, сознавшись под давлением показаний Ахметшиной, дополнила эти сведения. По отчеству мужчину звали Николаевич. На левой руке выше запястья татуировка «Не забуду отца родного». Фамилии и адреса не знала. Обещал позвонить ей в конце года, когда вернется из длительной командировки. Данишев, возвращаясь после допроса к себе в номер гостиницы, думал, что некоторые современные молодые женщины стали своеобразными селекционерами, пытаются, и не безуспешно, вывести новую породу мужчин, чтобы можно было его доить, как корову, ехать на нем верхом, как на скаковой лошади, наставляя ему же ветвистые рога.